Мы начинаем восьмой урок темы «Маты веломаты» пятой части ТЭС. Страница Шин, 300-я, текст Эц Хаим от Юда. Ваз царих шагам анукла шалякетер текабель гам ги мишореш айльон шела шеи хохма эльона лахен ашореш шеля хохма эльона йоредет бабина Убина бахесет выхуле. Ад шайореда. Есод бамалхут. Вы аза. Ото гакетер. Шала бамаком шореш амалхут. Йоред бимекому. Ки эйну яхоль лигьот шам. Ки эйнло димьон. Им шореш амалхут. Вегам гу анав. Вамалхут гу шореш. Лахен гу гару амимен. Афальпи шагу мекабель мин акетер. Точка. Юд. От Юда 10. Вы аз, и тогда, царих шагамануква, необходимо, чтобы также и нуква кетера станет получать и она от ее высшего корня. И хохма Ильюна, что это высшая хохма. Лахен поэтому, а шореш ля хохма Ильюна, корень высшего, высшей хохмы, юредит бабина, опускается в бину. У бина бахесет, а бина в хесет и так далее. Ад шойрет, пока, наконец, так что, в конце концов, есод спускается в малхут. Ваз ватога кетер. И тогда тот кетер шалабамаком шореша малхут, что поднялся вместо, на место корня малхут, Йоред бимекомо опускается со своего места. Кейну яхоли гьот шам, ибо он не может быть там. Кейло димьон, ибо у него нет подобия им шореша малхут с корнем малхут. Вегамгу анав, и также, потому что он ветвь, а малхут корень. Лахен угару амимену, поэтому он хуже, грубее ее. Афальпи, несмотря на то, шигуми кабель мина кетер, что он получает от кетера, точка. Амнам йорет ли микомо? Вышам юхали йот бяхад. Следующая страница, Шин Алеф. Им зон шаюби мы кому. Ки аза шлоштам шавим. Ахаршекулам шавим, бакаблатам, бекаблатам. Мишоре шакетер ильон. Точка. Страница Шин, последняя строчка после точки. Амнам йореда лимикому, однако он опускается к своему месту. Вышам яхоли йодба яхат, и там он сможет быть вместе, следующая страница, им зон, с зон, шагаюбимакому, то есть с этими двумя решимот, кликетера, мужской и женской, которые были на его месте. И асшлоштам шавим, ибо тогда все трое, они одинаковы. Ахаршакулам шавим, так как они одинаковы в получении от корня высшего кетера. Такая величественная картина этой духовной динамики. И как мы знаем, ничего не изменяется, собственно говоря, в самой системе. Все заложено извечно, и нет движения, нет ни времени, ни пространственных понятий в духовном, нет и никаких перемещений, и в то же время в последовательность от причины к следствию, причинно-следственная связь, она имеется, и вот эта причинно-следственная связь, она передает то, что мы называем движением, динамикой духовного явления. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу Шин. Орпними. Правая колонка, ссылка буквы Юд. От Юд. ואז צריך שגם הנוקבה של הכתר תקבל גם היא משורש העליון שלה. ויתוץ. סלקה עוד יודה דיסטוי и фрагмент, который он рассматривает. ואז צריך שגם הנוקבה, и тогда необходимо, что мы также и нуква кетера получала, и она от ее высшего корня. Двоеточие. Пируш. Ки холь азивук агадоль газе, шенаса аля масах амышутав, де захар уникива яхтав. Шигимши хаор агадоль декетер эльон, кмошенит баэр. И ней ниш ар амнам куло барош. Вейну яхоль лейт пашет лагув. Шагумитам, шахасер шам. Бхината авиют шель гам шаха депхина далет. Точка. Пируш, пояснение. Такое сокращение. Пей, юд и апостроф. Сокращение пируш, пояснение. Киколя зивуг гагадоль азе, ибо весь этот великий зивуг Шинааса аль-Масаха Мышутав, который был произведен на совместном масахе мужского и женского вместе. Шигимших Аора Гадоль, который притянул большой, великий свет высшего кетера, к Мошенит Баэр, как объяснено. И ныне Шарам нам, так вот, остался, однако, весь в голове. Вейно яхоль лейт пашет лагуф, и не может распространиться в тело. Шигу митаам, что это по причине. Шахасер шам, что там не достает. Бахинат авиют, аспекта авиюта, притяжения четвертой стадии. Понятно, да? Что это зиву, где малхут, где женская, лучше сказать, где женская включается в мужскую, а в мужской есть четвертая стадия, итлапшут, одевание света, а четвертой стадии притяжения нет, чтобы, а тогда нет и распространения от этого зивуга, распространения в тело. После точки. Вейняна шитувши наса им бхина там шахады бхина гимель. А я маспик ла эсер сферот шель рош. Мишум шейн бхам бхина тхит лапшут бапуаль. А валейно маспик ла ит лапшут бапуаль бетох агуф. И вот это всегда это правило такое есть, когда женское включается в мужскую, то вот такое вот явление получается, что есть только, получается от этого только парсу в голове, но не идет в тело, не распространяется в тело. И он говорит об этом. Вейнян гашитув и аспект партнерства шанаса им, которое сделалось, которое произошло с аспектом притяжения третьей стадии. А ямаспик было достаточным лаэсер сферот шелерош для десяти сферот головы, да, чтобы их произвести мишум шеэйн бахэм, так как нет в них аспекта одевания в действие. А валейно маспик, но недостаточно лейт лапшут для одевания в действии внутри, внутри тела. Следующий абзац. Улыфихах. Боба эт. Шаниторерба захар декли декетер. Бхината авиют, дейт лапшут, лейт пашет, им аора гадоль газе. Левхинат ит лапшут бапуаль. Шапирушо лейт лабеш паэср сферот дегуф. Никар текев. Махамахамадзе гам бхинат тагуф акалуль баора кетер. Шугу амед бамаком хамалхут шелерош ханаль. Ашер имзе ништана цурато мина малхут дерош. Шенифхан базе шенифрад текев. Мина малхут вьется мишам лемикому. Кишину я цура мавдиль умафриш эт аруханим. Зе мизе. Там нету точки, просто. Векиван шияца мин макома малхут немца. Шенифраш тейкев мин гаор шелакет рельон. Велониш арбо эла гагара акодемет амецумцемет. Смотри, какое длинное предложение и плавное, связанное, слитное. Все одно из одного вытекает другое. Великий, божественный язык Иуды Ашлаг. После него уже такого языка ни у кого не было. До него был язык, величавый язык Арий. И вот никого уже после Арий не было такого духовного языка, сравнимого с языком Арий, божественного Арий. И после него еще был последний из магикан был Иуда Ашлаг. И в Израиле многие не признают его. Ортодоксы так себе относятся, они, во-первых, не изучают его работы. Они говорят, не только он, были еще другие, Рашаш и так далее. Они, школа Кордовера, они плюрализм называется, то есть множественность, и он один из тех, которые что-то, да, каббалист, действительно, но не понимают, что не могут понять просто в силу их недостаточного занятия каббалой. Они не занимаются вообще каббалой. Из-за не того, что не признают Иешуа, об этом и не понимают и каббалы. И не могут оценить по-настоящему его величественный, божественный язык, как он это все передает, чего не скажешь больше ни о ком другом. И единственный смысл во всех огород, во всех письмах, которые писал Иуда Ашлаг своему сыну Баруху, были главным образом направлены именно на это, на ясность мысли, которая должна находить свое отражение и в ясности письма, передачи мыслей, духовной мысли на письме. Это проходит красной линией, да, по всем письмам, которые Иуда Ашлаг написал. И даже если он не указывает, не обращается к своему сыну, собственно говоря, они предназначены были только для него. Совершенно не требовалось, он это не писал для будущих поколений, чтобы они занимались его письмами, потому что он направлял эти письма для тикуна своего сына Баруха, который не был особенной даровитостью, не только не был, он старался, был простой труженик, но старался, но какой тяжелый, грузный его язык, такой же грустный, как он сам. И в то время, когда, собственно говоря, по простоте, он все время ему намекал, говорил ему, пиши просто, духовное оно, ибо духовное оно простое само по себе. Это восприятие, чистое восприятие, оно простое, не нужны заумные слова, интеллигентно звучащие или со всеми этими разными оборотами, лирическими отступлениями и так далее. И вот это я постоянно ощущаю вот этот язык Юли Ашлага, потому что он очень близок языку Ари, когда еще возвышеннее. Но не могло быть другого, другой манеры изъяснения, как у Иуды Ашлага, чем то, какое оно есть. Это совершенство языка. Улефихах. А поэтому Бобаэт в то самое время Шен и Торер Базахар, когда в мужском кли Кетера пробудился аспект авиюта, дейт лапшут, одевания, лейт пашет, чтобы распространиться им аор агадолязе с этим великим светом, лифхинат и лапшут, к аспекту одевания бапуаль в действии. Шапирушо, что это означает, лейт лабеш, одеться, чтобы одеться в 10 сферот тела. Микартекев Мехамадзе стал заметным сразу же из-за этого также и аспект тела, включенное в свет Кетера. Шигу омет, который свет Кетера, который стоит на месте малхут головы. Каналь, как сказано выше. Ашер имзе, что с этим самым ништана цурато изменилось его свойство от малхут головы. Шенифхан базе, что таким образом считается, Шенифрады тейков, что он тут же отделился от малхут. Вояца мишамлем и кому? И вышел оттуда к своему, на свое место. Почему? Кишинуй ацура, ибо есть принцип такой. Духовный кишинуй ацура, ибо различие свойств, изменение свойств, различие свойств, мавдиль отделяет, умафриш и разделяет духовные объекты земизе одно от другого. Викиванши отца мин амаком амалхут, а так как он вышел из места малхут, малхут дерош. Немца получается, шенифраштекев, что он тут же отделился минаор шелекетрельон от света высшего кетера. Влонишарбо элагеара, и осталось в нем только предыдущее ограниченное цимцумированное свечение. Точка. Здесь точку не надо, запятую лучше поставить, если заменить запятой. А мыхуна шаора кетер пехезир панаф лемала Вахарав лемата. И вот это означает, это называется дословно, что свет Кетера, очень-очень важно, что он говорит нам, повернул свое лицо вверх, свою лицевую сторону вверх, а свою заднюю вниз. К Моше готов Лефанен, как написано далее перед нами. Понятно? Все упирается в духовном, в этот всемогущий принцип совпадения по свойствам или же отделения по свойствам. различия по свойствам. То же самое вот я сегодня выставил сообщение на форуме о чувстве одиночества. Что такое чувство одиночества? Когда оно возникает, чувство одиночества? Конечно, из-за неисправленности, абсолютно из-за неисправленности келим. Но когда оно возникает? Когда, в тот момент, когда человек отрывается от, по свойствам отделяется, отрывается от высшего, от Творца, как я сказал, и Иешуа. И тогда он ощущает вот это чувство, получает одиночество, то есть он оторван от подпитки высшим светом, любви Творца, как мы говорим. И что ж тогда получается? Это замечательное ощущение, если у человека пришло вот такое вот чувство одиночества, он должен тут же не плакаться, не искать где-то извне кого-то, чего-то, чтобы запить, забить и так далее, чтобы то ни было, это чувство одиночества, которое его томит и давит на него. А он должен быть благодарным в этот момент, что ему сверху дали это ощущение его неисправленности. И это большая, великая помощь сверху в том, что ему дают теперь, у него теперь есть место работы, он знает теперь, что мне надо работать в этом. И он не должен в этот момент никаким образом не стараться иначе уйти от этого ощущения одиночества, пойти к товарищу, пойти еще какие-то вещи делать, выпить, секс или что-то другое, танцы, мансы, все разные вещи. А он должен в этот момент радоваться тому, что он такое состояние, и он тогда работает, должен работать над этим состоянием, то есть духовно работать, заниматься, изучать то, что ему поможет, зогар, другие вещи, что мы изучаем, и самому производить работу внутри, до тех пор не оставлять это состояние, и не это состояние одиночества, и не, как сказать, его упрятать куда-то к себе в глубину себя, придавить это состояние, а работать над ним, пока оно не исчезнет. А исчезнет оно только тогда, когда он опять наладит свою связь с Высшим. И все по этому же самому принципу, который мы изучаем здесь. Подобие по свойству соединяет духовные объекты. Различие отделяет, разделяет их. Следующий абзац. Везе Амро. Веаз царих шану квашеля кетер. Текабель гам ги мишореша ильон дегайну кмошер катув. Шаэйна зивуг нишлам алидей га зивуг агадоль декомат кетер ильон. Кейн гарато מתפשט להגוף ולפיכך צריכים אל הזיווג הנעשה על בחינת לב הקלונקה Анекей ваде кетер. Дайну, аля виют депхина гимин, ашлейма, ген мифхинат амшаха, вен мифхинат итлапшут. Правая колонка, последний абзац. Вас, везе, амро, это, что он говорит, Ари. Вас, царих, и тогда необходимо, шануква шель, чтобы нуква кетера получала и она от высшего корня, дайну, то есть, как кмоши катув, как написано, и как сказано, ше эйна зивук не шлам, что зивуг не полный, не целый, не цельный зивуг, который делается, производится посредством большого, великого зивуга уровня высшего кетера. Ки айнара то митпашет лагув, ибо его свечение не распространяется к телу. Улыфихах. А поэтому цельхим эра зивуг необходим зивуг, который делается, производится альпхината на кейваде кетер, на аспекте женском кетера. Дайну, левая колонка, то есть алявью, то есть на стадии, на вьюте третьей стадии, полном авиюте, как ген мифхинат амшаха, как в аспекте притяжения, притягивания, ген так и в аспекте одевания. Следующий абзац и следующий фрагмент, который он поясняет. Мишорыша Ильон шила ши хохма, от ее высшего корня, что это хохма. Точка. Кмоши катув лейль. Ашер решимо шениш ар микомат хохма дей паштут га алев. Ахар гисталькута шоги пхината виют де пхина гимиль ги гана саакам ле пхината нуква де кетер ви гамакор ле паштут бет азе. Как он все это поясняет ясно, четко. Ничего не нужно, никакого другого рава не требуется. Кто бы еще более разжевывал бы этот его язык. Запомни мои слова, которые я говорю. Никого не нужно, поэтому постепенно надо учиться делать и его своим равом. Видишь, что я говорю? И я действительно это о души вам говорю, не просто ради словца. Совершенно не задача никакого рава после него, нет никого, никакого одного рава не было, нет. Не знаю, будет ли еще кто-то, чтобы он мог заменить и другим каким-то упрощенным языком, более упрощенным еще языком, передать духовное, чем Иуда Ашлаг. все должен постепенно. Через меня постепенно сделать его, я имею в виду его, его комментарии, его то, что мы изучаем, я имею в виду Гасулам и его комментарии здесь Орпними в Тес, вот это ты должен сделать своим. Больше ничего не надо читать. Иуды Ашлага, никакие другие статьи его не нужно читать. Статья «Мир» и другие вещи, которые прекрасно иллюстрируют его, и, помимо прочего, его и каббалистические, философские каббалистические, философские каббалистические мировоззрения и так далее. Но помочь они не помогут. Здесь он добился, он просил Ашем, чтобы он ему это дал. Ашем это сделал для того, чтобы он передал нам вот это, эту великую методику Ари. Только эти две работы, только две этих, два его комментария. Имею в виду, остальное не дотрагивайся просто. Есть еще, как я говорил, его еще его комментарий к Эц Хаим отдельный, по ним Маирот и по ним Масберот два. Но я бы тебе не советовал дотрагиваться тоже к ним. Они написаны очень великим языком, но нет, не надо нам. Понятно, что я говорю «не надо», не значит, что это плохо. Но не надо, моя задача сказать тебе то, что тебе действительно поможет. А это запутает лишь. Несмотря на то, что замечательные комментарии по ним и рот, по ним и изберет, мазберет, но я бы не дотрагивался, не дал бы, не говорю, сказал бы тебе, говорю тебе сейчас прямо, не дотрагивайся до них. Здесь он тоже где-то, в ТС он тоже где-то там цитирует какие-то фрагменты из «Паним Иерод», «Паним из Басберот», которые он сделал. Но это был совсем другой уровень его постижения. И там у него очень много есть вещей, которые очень напоминают. Слушай внимательно, что я говорю, никто тебе этого не расскажет, никто не знает этого. Напоминает очень-очень и очень талмудизм. Я не хочу сказать, что талмудизм сам по себе, талмуд – великая вещь, если его рассматривать с духовной позиции, с духовного. Но у него очень много там запутанных талмудических выражений, запутанных, я имею в виду, для тебя. Если ты начнешь это изучать, то просто запутаешься. Зачем тебе это нужно, когда если можно проще и прямее выбрать путь, который и короче, и эффективнее. И вот это то, что я здесь еще раз подчеркиваю. Орпними, и видишь, я не называю еще другой комментарий «Истоклут пнемит». Внутреннее созерцание. Видишь, я не называю его, когда я говорю, здесь рекомендую читать комментарии Иуды Ашлага, а только Орпними, Истес и Гасулам. Только это. Истоклут Пнемит, не дотрагиваться до него. И тогда все пойдет замечательно. И постепенно, постепенно будешь это изучать, то есть язык, в язык Иуды Ашлага из этих двух его работ. Вот это вся наша задача. собственно говоря, Зохар и вот эти два этих комментария. И, конечно же, Эцхаим сам по себе книга, но мы ее найдем здесь не полностью в Тес, частично, но она, собственно говоря, выражает достаточно для уже для того, чтобы ощутить язык арий и принять его в себя. А потом, если постепенно можно будет и работать и с текстом Эцхаим отдельно, но сначала важнее поработать с Эцхаим с помощью комментария Ор Пними. Мишореш Эльон, еще раз, это этот абзац, от ее высшего корня, что это хохма. Кмоше катув лейль. Я не переводил еще. Как написано выше, как сказано выше. Ашера решимо, шенишарба, что решимо, которое осталось от уровня хохма, первого распространения. Ахар исталькута, после его исторжения, дословно ее исторжения, потому что распространение и паштут женского рода. Шиги пхинат авиют, что это аспект авиют, авиюта третьей стадии. И она на ги ганаса кан, она сделалась, стала здесь аспектом нуквы кетера, женской кетера. Ви гамакор, и она источник этого второго распространения. Видишь как? Это второе распространение, конечно же, благодаря этой нукве кетера нашло место. Следующий абзац. Ашореш ля хохма эльюна йоредет бабина. Убина бахесед вихуле. Ашореш ля хохма эльюна, корень высшей хохмы. Хохма десяти сферот дерош. Йоредет опускается бабина в бину. Убина бахесет, а бина в хесет, и так далее. Точка. Кломар. Кипхинат азиву ганаса альбхинат анекива декетер. Шигипхина гимель. Гии горемет эль еридата мадригот мирош ад сов двоеточие. Кломар, то есть... Кипхината зивуг, ибо аспект зивуга, анаса альпхинатан пхинат анекиваде кетер, который произвелся, был произведен на аспекте женского кетера, шиги пхина гимель, что это третья стадия, и горемет, она вызывает опускание ступеней, амадригот, опускание ступеней из головы до сов, до конца, до места сов, двоеточие. Шакетер юред лемадригата хохма. Вы хохма юредет лемадригат абина, в абина юредет эль мадригата хесед вехуле, ада шойореда есот ле мадригата малхут. Двоеточие. Шоакетер, что кетер йоред ле мадригат, а хохма опускается к ступени хохмы. Вы хохма йоредет ле мадригат, а бина, а хохма спускается к ступени бина. Ва бина, а бина спускается к ступени хесед и так далее. Что и так далее. И, наконец, Есот спускается к ступени Малхут. Следующий абзац. Ветаама давар гу. Мишум шазиву газе шанааса аля виют депхина гемель. Эйно маала ор хозер вейно мамших Эла комат хохма, валькен немца, мифхината зиву газе, ашер ора хохма, йоред, омитлабеш беклиде кетер, внивхан, шиярада кетер мимадригато, уба эля мадригат хохма. Вехен ора бина митлабеш беклиде хохма. Веярда сферата хохма эль мадригат. А бина вихуле адше ора малхут итлабеш беклиде есод вейоред. А есод эль мадригат а малхут. Он хорошо объясняет нам. Это во втором распространении. Да, уже света кетера нет. Зивук делается на третьей стадии, да, масах стоит на третьей стадии, и, конечно, все из этого получается таким образом. И он объясняет нам это. В это амадавар, и причина этого в том, что так как этот зивуг, который производится на виюте третьей стадии, эйномалэ орхозер, поднимает орхозер, и распространяет, и притягивает, правильно сказать, только уровень хохма. Валькен, и поэтому у немца получается, мифхината зивуга зея, от этого аспекта, этого зивуга, ашер ора хохма, что свет хохма, йоред, опускается, умитлабеш и одевается бекли де кетер, в кли кетера. Венивхана считается, шаярада кетер, что кетер опускается с его ступени. Уба эль мадригат хохма и приходит к ступени хохма. Вехенора бина митлабеш бекли де хохма и также, а также свет бина одевается в кли хохма. Ваярда и опускается сфера хохма к ступени бины. И так далее. Так что, наконец, свет малхут одевается в кли есода и опускается есода к ступени Малхут. Понятно, как он говорит нам, считается, что это так. То есть, по качеству света, который приходит в какое кли, то есть, считается, что опускается на одну ступень. Понятно? На самом деле, нет никакого движения механического или какого-либо иного движения в духовном. Понятно? Только это очень-очень тонкая вещь. И не надо никаких представлений иметь, что что-то опускается, что-то поднимается. Опускается, он объясняет нам очень четко, что это считается, так и так, и так. Надо хорошо это читать, прослушивать по многу раз и задумываться, медитацию какую-то применить внутреннюю в себе, чтобы ощутить то, что он говорит. Это духовные движения, которые только движения по качествам, да, по совпадению по свойствам или различию по свойствам. Вот это надо очень тонкая вещь, которую надо очень, на которой надо очень-очень долго работать. Я еще раз повторяю, очень долго работать. Когда в своем видении Ктес, он сказал нам Иуда Ашу, он говорит, это духовное, оно надо где-то, требуется от 3 до 5 лет изучать духовное так, чтобы ощутить, познать законы духовного, чтобы их приобрести духовное восприятие. Понятно? Это не знание, какая сфера, это какая, это что, миры, все это болтовня. Это надо добиться, достичь духовного восприятия. Понятно? Никакого отношения не имеет к товарищам. Работа вместе, в группах, никакого отношения к духовному абсолютно, мои друзья, не имеет никакого отношения и никак не способствует строительству внутри себя вот этого духовного восприятия. Ибо только твои келим, они должны позволить, даже ты должен их преобразовать, преобразовать их таким образом, чтобы они стали воспринимать, стали чувствительны к духовной информации. И на это он сказал Иуда Ашлаг от 3 до 5 лет, и он был прав. Он абсолютно был прав, но он имел в виду полное занятие духовным, то есть каждодневное занятие духовным и из святого языка, исходя из святого языка, слушай каждое слово, что я здесь пробую моим бедным языком выразить. Ибо это истина. Он сказал, человек, который занимается по-настоящему, а у кого есть из вас время заниматься по-настоящему, тот в течение от 3 до 5 лет, он выйдет в духовное пространство. То есть выйдет, означает, в себе все остается, но его келим могут выйти, то есть, понятно, то могут воспринимать духовное в какой-то степени адекватно. Есть всего 10 сферот, где бы они ни были. Мира сия, мир брия, и в каждой сфере каждого мира есть. Достаточно даже в самой незначительной мере, в какой-то сфере есот, скажем, в какой-то сфере иметь с ней какой-то соответствие по свойствам, пусть даже, скажем, самое маленькое, Малхут или Есод, Есода, и просто так я, к примеру, говорю, мира сия, и все, у тебя уже есть духовное восприятие. Таким образом, этот Есод или Год, ты можешь уже воспринимать его, либо одеваешься уже на этот есод, скажем, есода мира осия, либо даже просто он тебе светит уже ормакифом, только лишь ормакифом, ну, неважно. А если одеваешься, уже можешь одеться на есода, к примеру, мира осия, то тебе уже светит есода, в любом случае, мира Ецира. И вот дает тебе тоже то свечение, которое тебя также подхлестывает, дает тебе добавочную силу, чтобы ты и больше поднимался и выше по шкале духовных ступеней. Но только самому индивидуально, только таким образом можно постепенно утоньшив свой авиют, подняться к более высокой ступени. И вот на это он сказал нам от 3 до 5 лет. Я знаю людей, которых я встречал в Израиле, которые учат 20-25 лет. И знают очень много о структуре изучения, структуре работы с группой. А сами далеко-далеко остались, не понимают и не ощущают духовно. И наоборот, я знаю, немного, несколько таких, которые уже воспринимают духовно. Понимаешь? Вот это очень важно. И он нам обещал, Иуда, что сказал, от 3 до 5 лет. Мне, который работал день и ночь, я многие годы, я работал день и ночь в Кабале. День и ночь, все, я ничего не видел больше. 10 часов, 12 часов, вот сколько я мог, и больше я работал, мог пока я не сваливался с ног, я занимался каббалой. Оставил все на свете. И всех на свете. И мне так точно, как он сказал, от 3 до 5 лет, мне понадобилось тоже от 3 до 5 лет, как он и пророчествовал, чтобы построить в себе вот это соответствие, по свойствам которое дает, создает внутри духовное восприятие. Так что имей терпение. Если захочется тебе сказать, а 5 лет надо, то 3 до 5 лет, а может и больше. Я был согласен на 10-20 лет, сколько бы ни было. Лишь бы ощутить, лишь бы приобщиться хотя бы мизинцем дотронуться к ощущению вечности. Ибо только это останется после меня навечно в моей душе. А остальное все будет погребено в землю и в прах, превратится в прах земной, черви все поедят, включая все мозги, которые человек заполняет всякими знаниями. Вот это духовное восприятие, оно остается вечным. Это удивительная вещь. Если бы человек это знал, если бы человек это только мог знать, что он теряет, или наоборот, что он приобретает изучением духовного. Перевел, да?